Приветствую вас на обратной странице. Да, друзья, всем привет. Так, ну что, по поводу Курска. Вот, мне повезло, скажем так, дружить с ребятами, которые занимаются разведкой. И получать информацию, так сказать, с первых рук. Вот. Значит, ну, во-первых, с чего бы хотел начать? О том, что они пойдут на этом направлении. Сейчас, как там населенный пункт? Солдатская, что там такое? Там Большое Солдатское, по-моему. Сейчас, одну секунду. Чтобы просто... Да, Большое Солдатское. Ну, Бердин, они в Бердин заходили. Значит, смотрите, о том, что они пойдут на этом направлении, конкретно на Большое Солдатское. Кстати, вот позавчера, если не ошибаюсь, в своем частном канале написал Анатолий Шарий. До этого, где-то дней за 5, за 7, он писал, что они собрали 6 бригад, о которых он сегодня, кстати, тоже упоминал, в Сумской области, причем полноценных, полностью укомплектованных и личным составом, и техникой. И, короче, собираются к наступлению. Вот. Мое субъективное мнение, откуда у него такие точные данные. Я уверен, вот на 1000000%, что ему их дают ВСУшники. Зачем они ему их дают? Чтобы в надежде, что после того, как он это у себя опубликует, командование передумает. Вот мое мнение. ВСУшники понимают, что это билет в один конец. Вот. И они как бы просто вот таким образом, сливая ему информацию, надеются, что командование передумает. Но сегодня, видим, командование не передумало. Значит, как там начиналось изначально, ну, из того, что мне ребята рассказали. Ну, надо сказать, если мы уже про него заговорили, надо сказать, что о предстоящем наступлении он начал писать где-то около месяца назад. Да. Вот. Но мы об этом тоже говорили, просто повторюсь, я уверен, что то, что сегодня произошло и происходит до сих пор, я уверен, это не основное направление удара. Вот просто забросайте меня конями, но я уверен, что они где-то еще пойдут. И, блин, я продолжаю думать, пусть это будет самое непопулярное мнение и самое маловероятное, но на югах. Я думаю, на югах они хотят. Вот. У них техники личного состава для этого очень много. Вот, они несут потери, они отступают, это понятно, на всех направлениях практически, да. Но для них важнее не то, сколько они потеряют территорий и населенных пунктов, а важнее то, что они смогут взять. То есть они готовы потерять 20 населенных пунктов, лишь бы взять один и это распиарить. То есть чисто ради медийки. Тем более до 20 января они хотят вот что-то такое показать Трампу, такое что-то нереальное. И это вряд ли то, что происходит сейчас, вот именно на этом направлении Большое Солдатское. Ну, знаешь, надо, кстати, вот, чтобы быть объективным по поводу пиара, сказать, из вот последнего, это неправильно сказал, из крайнего видео главного ножевика всея Руси Андрея, мы теперь понимаем, что пиар – это как бы заболевание не только у противника. Ну, к сожалению, да. Ну, скажем так, они... слишком много внимания уделяют этому, а мы слишком мало. Вот, то есть крайности получаются, да? Ладно, к сути, насчет, многие там писали насчет каких-то суперрэбов там и так далее, другие это опровергали и тому подобное. Значит, то, что мне вот написали люди, которые, ну, в теме, как бы, ну, мне там голосовух накидали, как бы, с направления, ну, естественно, об этом это публиковать нельзя. На самом деле противник применил средства радиоэлектронной борьбы, реально какие-то, ну, что-то новое, видимо, потому что пацаны написали, что кроме беспилотников был отключен еще интернет, а значит, любая связь. То есть они вот на определенном участке фронта просто дезориентировали. Ну, чего, вот это единственная была неожиданность. То есть их ждали, если и на этом направлении их ждали. Но наших дезориентировали тем, что временно положили просто и связь, и беспилотники. Это было. Вот. Потом как бы наши как бы все восстановили, пришли в себя, там начали разматывать. Поэтому у противника удалось продвинуться. Нужно понимать, то, что мы показываем кадры, как мы жжем технику. Вот там Бердни, да, деревня или хутор. Сейчас. Бердин, хутор Бердин. Извините, друзья, может, неправильное ударение ставлю. Хутор Бердин или Бердин. И вот то, что мы видим эти кадры, это что значит? Просто видим кадры, как техника противника горит, все радуемся и так далее, да? А как они туда попали? Как они туда дошли? То есть они прорвали как минимум одну линию нашей обороны. Как у них это получилось? Как они прошли серую зону, подошли к нашей линии обороны в светлое время, учитывая фактор авиации, то, что сейчас погода позволяла авиации работать. То есть нужно понимать, у противника получилось прорвать нашу линию обороны и продвинуться, да? Ну, это то, что есть... Я не знаю, я вот написал пост, что вы ржете над хохлами, мне сразу начали писать, а что ты их, типа, уважаешь? Я говорю, так я их не то, что уважаю, я их уважаю как врага, который, неся большие потери, не останавливается от своих планов. Да, то есть да. То же самое, мы можем вспомнить просто херсонский наступ их, когда мы не отошли с Херсона, да, но когда они вбили клин. Просто вспомните, сколько войск и сколько техники они загоняли в эту кишку. Да, где там авиация планомерно там бомбила. Да. И в итоге, как вот в пословице, да, вода камень точит, они смогли потихоньку продавить, и нам пришлось отходить. Поэтому, когда мы радуемся чему-то, это, ну, вот, я думаю, что вот сейчас бойцов на фронте спросить, которые непосредственно находятся там в окопах, они могут сказать, ребят, это, конечно, все хорошо, но нам тут тяжеловато, понимаешь? Поэтому, как бы, хотите, конечно, вы можете смеяться, но вот мне, ну, человеку, который был там в Дебальцевской операции, и который там за день 4 наката у нас было, мне, как бы, я эту, ну, скажем так, эту... этот момент прикидываю на себя, и как бы мне как бы особо это не весело. Ну, вот, когда тут танки перед тобой ездят, как бы ты так думаешь, ну а что веселиться-то на самом деле? Но мы должны, чтобы быть объективным, сказать, чтобы хохлы тоже не радовались, когда они нам показывают, значит, как корейцы там бегут по полю, и они их там накрывают артой, вы потом показываете, как наши корейцы, да, они продвигаются. Потому что там тоже везде есть, вот даже вот в этих видео, которые вы выкладываете, там на каждом участке есть продвижение у тех же корейцев, там, или кто там был, я не знаю, кого вы там показываете, да, там тоже везде продвижение. Даже вот, да, вот так по полю они там непонятно как, непонятно какой тактикой, но тем не менее они там прогрызлись, они зацепились, и пленных, я так понимаю, до сих пор нету никаких. Да, и момент в том, что также бойцы, ну, обращают внимание, но это постоянно так. Враг у нас очень сильный. Это самый сильный враг, самая сильная пехота из всех возможных пехот, которая может с нами сражаться. Потому что мы воюем сами с собой. То есть это такие же русские, которые, ну, просто немного хотят быть украинцами, да. Вот. Обращают внимание бойцы еще на то, что вот авиация прилетает, разбивает колонны, там FPV-дроны, артиллерия. Украинские солдаты, понимая, что, ну, их колонна разбита, техника и так далее, они не отступают назад, то есть они не убегают, они продолжают двигаться в заданном направлении. Вот. То есть это тоже важный фактор, который нужно учитывать, что враг наш, вот мы смотрим, что там как бы у противника нет сил, там снова все пишут, что у противника нет сил. Мы постоянно говорим, у противника еще есть наступательный потенциал, скоро будут наступления. Вот. А многие эксперты по телевизору говорят, что там нет сил, они уже никакие, все, что они могут запускать свои беспилотники из говна и палок вглубь России и так далее. Ну, бред, короче. При этом нужно понимать, для этой операции, понятно, мы говорим постоянно, что качество личного состава, вот берем их миллион, да, условно говоря, если у них в начале специальной военной операции миллион, ну, было там в штате ВСУ плюс-минус 450 тысяч, плюс они еще набрали там где-то 1500-700, это бывшие ветераны АТО. То есть у них, по мотивированные, сути, был... мотивированные. Да, у них, по сути, изначально был миллион качественных с боевым опытом бойцов. Сейчас у них из миллиона с боевым опытом, ну, пусть не миллион, пусть сейчас у них там где-то 850 тысяч, у них наверное, процентов 30. Это вот именно опытных, мотивированных. То есть качество снизилось, резко снизилось, да. Но поэтому мы видим, что одни и те же бригады направляются... Пробился вот... ко мне резко, так сейчас я звук чуть-чуть прикручу, чтобы не двоило. А ну? Да. Поэтому мы видим, что опытные бригады одни и те же вот, применяются в наступательных операциях важных, которые противник считает важные для себя. Да? То есть вот эта часть опытных, которая осталась, они, в принципе, их стараются в таких операциях и задействовать. Вот это вот тоже такой как бы, момент, на который стоит обратить внимание. Вот. Поэтому посмотрим. Сейчас пока наши отбили все накаты и техники нажгли очень много, тем не менее, это нелегкая прогулка и противник сейчас, опять же, нужно понимать, сейчас они продвинулись, они постараются закрепиться, сейчас туда подтянут снова какие-то рэбы, какое-то ПВО. Второй эшелон придет. Да, чтобы пытаться противодействовать нашей авиации, да. Плюс придут какие-то подразделения FPV эффективные, там те же, типа, так, петухи Мадяра, блин, и так далее. Вот, поэтому там нашим бойцам не сладко. Не сладко. Причем вот я просто, ну, вот когда слушаешь аудиозаписи вот бойцов оттуда, как бы, да, где там просто, ну, типа, ну, мы немножечко были в ахуе, когда нам все отключили, да. Вот, поэтому у противника есть и технические возможности какие-то нам испортить настроение на каком-то участке. Главное, кстати, что бойцы вот наши... Я просто не хочу, чтобы ты далеко сразу убегал, чтобы, знаешь, не возвращаться обратно. Вот ты, кстати, про Мадяра сказал, да, и надо сказать, что у них вообще изначально была просто как инициативная группа, да, потом да. Их чуть расширили, по-моему, сейчас у них вроде как полк, и вот, кстати, они там называют очень страшные цифры, то есть у них, они подсчитывали, я не утверждаю, правда это, неправда, информационные вбросы, специальные информационные операции. Но они заявляли в месяц поражение целей 3000. То есть это не только бронетехника. Танки, пехота, велосипедисты, автомобили, какие-то эвакуации. То есть вот то, что конкретно они могут подтвердить. Да? Просто и... какой-то одинокий боец. Да, просто, вот, просто цель. Да? Ну, неважно какая, вот 3000 целей в месяц. Да, и... просто, кстати, и эти самые антенны ретрансляторов для... Ну, то, что подтверждено. Да, то есть и... мы их антенны валим, они наши антенны. Да, валим. И вот и, якобы у них, получается, они собираются полк разворачивать до бригады и повышать до 5000 в месяц. То есть, как бы, это ни хрена не шутки. Да, при этом наше командование, кстати, не только командиры на местах, но и высокое командование на уровне руководства Министерства обороны понимают, как бы, знают об этом подразделении, понимают опасность, изучают тактики, это я точно знаю. Вот, поэтому вот эти все моменты учитываются нашим командованием тоже. То есть это не только мы с админом понимаем, да, и бойцы на передовой, но и командование тоже. Поэтому противник достойный, противник сильный. Вот. И, но наши парни на Курском направлении красавчики. Вот красав. Вот не получилось у противника то, что было 6 августа, да, когда они прорвали границу и пошли глубоко, взяли там достаточно крупную территорию под контроль. Вот. Поэтому, ну, бойцы наши молодцы, как бы, и офицеры на местах просто красавчики. Да, надо, кстати, отметить, что вот опять вот начинается сразу, если какое-то наступательное действие идет, сразу начинается вот немного такая паника. На самом деле, она немного необоснованная. Почему? Потому что вот есть канал «Изнанка», и вот если кто-то там, допустим, смотрит за этим каналом, я не знаю, это их кадры, они откуда-то берут, или это какие-то их инсайды, да, но у них было несколько видео, где вот как раз-таки вот на этом направлении, в Сумск, вот Сумы, вот это направление, да, северное, там прямо по скоплению противника наносились удары эскандерами. То есть там прямо, ну, кусок лесного массива, прямо видно ночью, да, в тепловизионном спектре показывают все, что много там, около 100 человек, ну, пехота и плюс бронетехника была туда загнана, да, то есть видно было, что противник накапливается, и вот прямо вот туда наносились удары эскандерами. То есть такое неоднократно. То есть, в принципе, плюс мы знаем, что там работает много наших знакомых, там, да, там работают БПЛА, дальние всякие там скады, орланы, ланцеты, там залы, все это летает. Плюс там летают и орионы, да, и все это получается, вот эти все накопления, подтягивания противника, они, ну, скорее всего, ну, как люди там появлялись все больше и больше, их, скорее всего, все равно, ну, знали, что там какое-то накопление идет. Либо это будет какая-то массовая ротация, либо противник будет контратаковать. Поэтому, я думаю, скорее всего, замысел, возможно, был уже вскрыт, да, ну и плюс там большое количество войск, и поэтому противник, собственно говоря, никакого сюрприза не преподнес. Слава богу, что там были все готовы. Просто будет ли продолжение там или перенесется где-то на другое направление. Может быть, это был просто, вот как Даня говорит, отвлекающий удар. Ну, посмотрим. Да, как говорится, время покажет. Вот. Поэтому, ну, думаю, нормально все будет. Вот. Но то, что противник очень много техники использовал при этом наступлении, говорит о том, что техники у них дохрена еще. Техники дохрена. То есть, ну, мы знаем, мы об этом постоянно говорим, да, то, что американцы максимально, вот пока Байден у власти, вот все, что могут успеть поставить, они поставляют. При этом, опять же, напомню то, что мы с админом неоднократно, скажем так, заявляли, говорили, то, что вот когда там раз в полгода какой-то анонс, так, все, Конгресс проголосовал, сейчас мы им поставим вот столько-то. Поставка техники и вооружения на Украину, оно регулярно шло все эти годы. Причем Блинкен вчера подтвердил, Блинкен это этот, по-моему, пресс-секретарь, по-моему, Госдепа, да? Сейчас, чтобы уже в этих фамилиях, вот, ну, государственный секретарь США, да, заявил о том, что да, ну признал, точнее, признал то, что Украину накачивали оружием еще задолго до специальной военной операции. То, что, в принципе, мы все постоянно об этом говорили, что это был вопрос времени, и мы попытались сыграть, начав СВО, на опережение. И здесь речь идет не о защите Донбасса, да, понятно, что наши политики говорят об этом, чтобы было понятно в первую очередь международному сообществу, что вот геноцид русских, мы зашли помочь, ну так понятней, чем то, что мы боимся, что через год вы ракеты поставите и уже будет поздно нам рыпаться, как бы, да, и мы на опережение сработаем. Проще, конечно, вот именно заявить то, что наши политики декларируют, но это ни хрена не ради Донбасса, друзья, это защита России. Я хочу, чтобы все граждане России понимали это, что эта война не за Донбасс, а за Россию. Просто Донбасс начал раньше воевать за Россию. Вот и все, вот вся разница. А сейчас Россия в 22-м году пришла на помощь Донбассу помогать защищать себя. Вот надо это понять. Поэтому да, они накачивали, они планировали. Я говорю, первая база НАТО на Украине в Очакове, в Одесской области была построена в 2018 году. И назвали они ее так неагрессивно информационный центр НАТО. Просто информационный центр НАТО. Поэтому все серьезно. Кстати, вот есть такой на Украине политолог и эксперт. Да, он, кстати, был очень частым гостем на передачах, значит, Владимира Рудольфовича Соловьева. Это Вадим Карасев. Да, ну, он такой, да, знаешь, немножко эпатажный, и да, ему там особо не давали открыть рта. Там, я еще помню, когда давно еще смотрел, наверное, ну, как раз где-то год 18, там, может, 19. Он только там начинал что-то говорить за Украину, ему там сразу, ну, у нас так любили, там, что-то сказал, его сразу там перебили, все орут. Вот, и, ну, но ощущение было, что просто привезли какого-то чувака, ну, якобы из Украины, чтобы он там что-то квакал, и вот, типа, все на него там, знаешь, там, потом срывались и орали, а вот вы там, вот. Но оказалось, что он, ну, реальный эксперт, и он реально там разбирается достаточно очень тонко во многих вещах. И вот он уже, наверное, ну, давно пытается там людям объяснить, короче, да, что Россия ведет войну не за территории. Она ведет войну за безопасность. Да, да. То есть нам прежде всего, он говорит, России прежде всего, ну, Путину, ему нужна безопасность, что Украина никогда не будет оружием против России. То есть, говорит, там то, что продвижение нам, ну, не продвижение, он говорит, это все не важно. Важно только, короче, вот безопасность России. Вот, и, ну, получает, ну, он как бы так говорит, что, типа, вот, Украина это оружие, там, против России, короче, вот Украину используют как оружие против России, а для нашего президента главное, это безопасность, короче, страны, вот, и, ну, многие же, знаешь, а вот они хотят то отобрать, а вот они то, он говорит, это все ерунда, короче, вот, главное, это вот безопасность, что Россия должна, типа, знать, что Украина никогда не будет, ну, использована против, поэтому, конечно же, ну, пока такой уверенности не будет, да, и вот, или, как ты говоришь, полной победы над этой страной, наверное, будет постоянно какой-то конфликт. Да, пока мы не возьмем эту страну под контроль, не, причем не просто под контроль, назначив своего президента и расслабить булки, да, вспомним, что с Германией произошло. Да, мы половину Германии как бы отжали, держали там Берлинская стена, все дела. Одна территория была под контролем американцев, другая под контролем Советского Союза, вот, и половина Европы, да, там и Польша, и Венгрия, там и Чехословакия тогда, да, и тому подобное. А потом мы просто ушли, как бы, да. Не ушли, мы сделали шаг доброй воли, мы да, все жест, отдали. Жест доброй воли, да, мы сделали жест доброй воли, все, и теперь что мы видим? Мы видим, что все эти страны, мало того, что поставляют оружие против нас, так они сами готовятся с нами воевать, да, та же Польша, та же Чехия, ну вот, та же Финляндия, я молчу про Украину, про Прибалтику молчу, вот, и вот добрый вечер, как говорится, и теперь, если мы сейчас Украину не возьмем, не вольем в состав России, то, ну, пройдет 10 лет, а как англосаксы умеют работать с местным населением, все мы прекрасно понимаем, что нашим дипломатам и нашим инфоборцам, ну, мягко говоря, очень далеко до дипломатов и инфоборцев англосаксов. Поэтому, ну, рассчитывать на то, что сейчас какой-то президент на Украине будет пророссийский, все, значит, мы победили, ну, это очень наивно будет. Поэтому пока эта территория, пока украинское государство будет существовать, вот, это будет враждебная территория. Поэтому мы должны взять ее под контроль, влить в состав России, все как бы. Пускай там западные регионы забирает Польша. Вот эти вот чуваки, вуйки, которые слезли со СМРЭК, да, они вот любую страну развалят. Они вот пусть забирают Польшу, Евросоюз, все, и там вот пусть с ними нянчатся, они там будут всем, по всему Евросоюзу бегать и рассказывать, что им все должны, как бы. Поэтому пускай Западная Украина вот нормально там тусуется. Вот. А мы должны, вот просто украинского государства быть не должно. В любой территории, как бы, да. Все, пусть. Поэтому вот как-то так. Еще какие-то новости есть или... Слушай, ну, с фронтов есть другие новости, кроме Курской области. Ну, давай скажи, пожалуйста, чтобы люди были в курсе. У нас на Покровском направлении, в районе, по-моему, Мирнограда, есть продвижение. У нас на Южнодонецком направлении есть продвижение в районе Великой Новоселки. В целом, на всех направлениях мы нормально. В Купянске есть продвижение, это Харьковская область. Поэтому работа идет, никто не шокирован ситуацией в Курске. Никто с югов или там с Донбасса, войска не перебрасывает в Курскую область, сейчас срочно колонны техники уходят, чтобы там вот это вот все, да. Поэтому идет обычная работа, идет успех. Да, в Курской области у противника был успех сегодня. Бои продолжаются. Будем надеяться, что этот успех закончится, и мы противника выдвинем. Если же у нас есть резервы, то, может быть, мы зайдем в Сумскую область в тыл этой накопленной группировки для этой операции в Курской области. Да, ну, не знаю, это фантазии, конечно. Вот, поэтому, в принципе, все в штатном режиме и нормально все, нормально как бы. И, друзья, я еще хочу сказать момент. Много в интернете пишут, опять проспали, ну уже ж все, уже ж в Курске и так все, а вы проспали там. Не проспали. Просто реально у противника получилось технически нас немного дезориентировать на участке фронта. Это не бойцы слабые, не проспали офицеры и так далее. Просто у противника получилось создать условия, при которых они могли добиться определенного успеха. Вот. Но по итогу, то есть рентабельность этого успеха и по сравнению с потерями, которые противник понес, да, то есть наши потери и потери противника, они несоизмеримы. То есть ВСУ заплатили такую цену дикую уже на данный момент, для этого прорыва, что просто смысл в этом прорыве, его просто нет. Просто нет. Вот. Поэтому, ну, и они продолжат. Они еще кучу техники нажгут и людей, как бы. И поэтому не зря, да, нашему, одному из наших гостей по имени Пабло ВСУшники заранее слили эти намерения, да, потому что они не хотели в этом участвовать. Но командование не передумало. И... Ну, командование это... тоже, оно не передумало, потому что от них требует, понятно, кто это все. Да, да. Их тоже гонят, да, они, может быть, и говорят, допустим, как Валерий Федорович Залужный, да, он же говорил, что вот так наступать не надо, надо наступать так. Ему говорили, вот так, да. Какие-то конфликтные моменты, его отправили в отставку. Здесь, может быть, то же самое, да. Говорят, ну, не получится, да, а им говорят, нет, надо, короче. И вот они, собственно говоря. Это просто к тому, что противник очень часто, ну, вот, значит, в своих каких-то постах или видео очень любит, значит, в нашу сторону все время вот эти вот жуковские наступления, мясные наступления. Мне кажется, вот противнику, да, как и нам, не стоит вообще употреблять это. Почему? Потому что у нас, в принципе, плюс-минус на фронте все наступления одинаковые. Вот по сути. Да, но единственное, что мы все-таки мы подобрали ряд там, да, вот, скажем так, приемов своих разработали. Это вот, значит, кабы, бомбы с крыльями, да. Что-то вот ищем, какие-то технические решения. Вот противник сейчас тоже подбирает, скажем так, ключики к этому замку, да, и вот использовал тоже такое техническое решение в виде какого-то нового рыба. Придумали они его сами, потому что они там тоже не, там не сидят, там не дурачки. Там тоже сидят и думают, как, что сделать. И вот, значит, либо они придумали сами, либо, значит, им поставили какие-то приборы новые, да, где вот, значит, они это все применили. Поэтому по поводу, вот, Русня воюет мясными штурмами, ну, пацаны, ну, заканчивайте, что вы сами видите, что у вас то же самое, короче, ну, то же самое. А я еще хотел бы добавить, вот, вот опять же, да, когда ГУР или ССО приезжали там к нам куда-то, ставили эти флаги, да, мы все время ржали, говорили, вот смотрите, медийная война, вот они посылают какие-то группы обученных спецназовцев, не жалеют их, чтобы поставить этот флаг, какой-то, ну, какая-то дурь, да. И вот сейчас мы видим, что, ну, к нам, короче, этот вирус, вот как в Китае появился новый вирус, он сейчас может переброситься на весь мир, да. И вот этот вирус, которым болели, значит, наши оппоненты, он, видимо, как-то через линию фронта ветром его перенесло, и, короче, заразились тоже наши какие-то руководители, да. И, да, ну, это все из-за комаров. Или комары малярийные какие-то, да. И они сначала попили крови у командиров ВСУ, потом прилетели через фронт, наших там покусали кого-то, и вот та же херня произошла. Да, и получается, что вот вчера пацаны с, не, неправильно сказал, джентльмены из хардблока написали классный пост, что вот, ну, обратились к министру обороны. Ну, понятное дело, что кто мы там такие, там грязь какая-то в телеграм-каналах, нас никто не читает, но они написали классно, что давайте введем какую-то вот практику или сделаем это, чтобы это было модным, да, когда уже вот населенный пункт взяли, уже вот все, он уже находится под нашим контролем и никому ничего не угрожает, вот тогда там старшие офицеры приезжают и сами вставят флаг, да, и вот чтобы точно все убедились, что населенный пункт взял. Вот этот пост классный, я его репостнул, там много кто его начал репостить, вот пацаны вообще молодцы. И просто, но я что хочу сказать, ну даже если вы готовите какую-то дерзкую миссию, что вот надо как-то противника напугать, что вот противник – это серая зона, а там уже наши якобы вот флаги висят и так далее, что противник оттягивался, но вы хотя бы тогда спланируете нормально. Если вы туда отправляете, вы отправили туда самых элитных бойцов, потому что они там в два лица на этом самокате поехали вообще неизвестно куда. Это по сути приключение в один конец. Люди туда поехали, и они там находились просто сами по себе. Просто, ну если вы планируете это как спецоперацию, ну сделайте, пожалуйста, так, чтобы дроны постоянно над ними висели. Если в населенном пункте ВСУшники, тем более, значит, герой этого всех событий, он говорит, что связь по станции была, ему там ставили задачи менялись и так далее. Но вы тогда, вы должны видеть этого человека там, или эту группу людей, должны подсказывать, что ВСУшники на этой улице, перейдите на эту улицу, должны быть в готовности FPV-дроны, чтобы прикрывать их в случае чего. Если какой-то бой завязался, или вот пацан забежал в подвал, да, а ВСУшники наверху стоят, ну, взяли артиллерией, накрыли там, да, ну, поразили противника, сказали ему, выходи, меняй там точку свою, да, или откатывайся. Но это ж можно спланировать, ну, я не знаю, ну, блин, ну, если я гражданский человек, не заканчивал военных вузов, я понимаю, как это работает, ну, как вот можно бойца взять там, он через 6 дней пришел, а ты живой, ну, на тебе пачку сигарет, ну, что это? Ну, самим не стыдно? Ну, вот. Ну, это вот, знаете, вот есть испанский стыд, когда вот я вижу какого-то человека вот на улице, да, он творит дичь какую-то, а стыдно мне, короче. Вот, ну, то же самое происходит. Слушай, все очень просто на самом деле. Вот офицеры, которые в своих докладах напяливают на себя подвиги своих подчиненных, да, своих бойцов, которые пытаются вместо своих бойцов на себя награды одеть, которые умалчивают о подвигах своих бойцов, которые врут насчет взятия населенных пунктов командованию, хотя это не так. Ну, в любом случае, вот офицеры, которые воруют подвиг и награды своих бойцов, это не офицеры, это просто крысы. Такие жирные, наглые крысы. Все, ни больше, ни меньше. Это крысы, они воруют у своих. Ну все, это крысятничество. Поэтому это не офицеры, это крысы в погонах. Вот и все. Поэтому каждый вот такой вот офицер, который ворует подвиги и награды своих бойцов, вы крысы, все. Ну. Ой, а ладно. Тогда на сегодня все. Да, друзья. Всем всего хорошего. До завтра.